Глава 41. В волнении и переживаниях просидела за кулисами до своего следующего выступления. Меня не интересовало, кто как выступает, я просто тихонько сидела в уголке, стараясь не привлекать к себе внимания, собиралась силами и пыталась найти в себе прежнюю решимость. С последним получалось совсем плохо. Незадолго до выступления ко мне подошла Тирин Руана. Преподавательница, ободряюще сжала мою руку. «Ничего не бойся. Доверься музыке и танцуй». «Тирин, я не из-за танца беспокоюсь. Я и не думала о нем». «Я понимаю. Ты пришла сюда, чтобы помочь своему другу, который может оказаться хозяином края. Но я не о том. Наши танцы не зря называют драконьями. Музыка очень помогает таким, как мы. Я видела не раз. Она зажигает нас, делает огоньками. Мы несем этот огонь другим людям. Огонь вдохновляет, согревает, разжигает страсти, а иногда он смертелен. Будь тем огнем, каким захочешь, теплым для близких по духу и опасным для врагов». «Спасибо, Тирин», — говорю я, вдруг поняв, что ее слова действительно успокоили. «Я, кстати, видела хозяина края», — меж тем заметила Руана, хитро на меня оглянув. «Безумно красив, мужественен, хищный властный взгляд, плавное выверенное движение опытного бойца. Но знаешь, на юного первокурсника он совсем не похож. Это молодой мужчина, но никак не юноша. Хотя, возможно, он как раз ловушка для заговорщиков, а кубок возьмет некто другой». «Посмотрим», — говорю я со вздохом. «О да, я ни за что и никуда не уеду из дворца, пока не увижу, кто возьмет кубок». Эта Тирин, оказывается, та еще авантюристка. И вот настал мой черед выступать. Сцена будет другая, в большом обеденном зале, а не в общем. В обеденном на знаменательное событие представления соберутся сливки общества. Будут, сидя за столами, вкушать яство и наслаждаться представлением. Нервно разгладила складки на платье. Оно у меня особое, из личных запасов Тирин. Я вижу его серебристым, мерцающим множеством блесток, но каждый человек цвет увидит по-своему. Платье-артефакт. Какой цвет человеку ближе и приятнее, тот и будет. Кто-то, возможно, увидит меня в изумрудном блестящем платье, кто-то в бирюзовом, а кто-то в красном или черном. Многое зависит даже от настроения человека. Цвет может измениться в любой момент. Фасон платья почти классический для тех, кто танцует драконьи танцы, но все равно довольно игривый и чуть более открытый, на грани приличий. Заиграла музыка. Плавно раздвигаю кулисы и, мягко ступая, иду к центру сцены. Кажется, будто все сейчас в огромном зале смотрят на меня, и от этого смелости не прибавляется. Не тороплюсь начинать танец. Я даже и не знаю, что танцевать буду. Мне было не до обдумывания танца. Музыку тоже слышу впервые, и ведическая сила заблокирована, тоже никак не поможет. Но это же не важно. Стол хозяина края должен быть прямо перед сценой, как мне сказали. Центральное место, кресло-трон с высокой золотой спинкой. Нахожу взглядом высокую спинку трона, с каким-то затаенным страхом опускаю взгляд ниже и... чуть не падаю. Ноги не держит. Готова осесть в любой момент. Ведь на троне Редгер, и он очень и очень и очень зол. Я в первое мгновение и думать забыла про покушение и всех этих хозяев. Я думала только о том, что Редгер меня убьет. Это же надо так влететь. Только потом уже приходят лихорадочные мысли о том, что, может, Редгер не хозяин, если он здесь какой-то начальник среди военных и относительно новый человек, ему могли поручить выступить в роли хозяина, и сейчас подойдет настоящий... Да, наверное, так и есть. Ситуация критическая, но надо танцевать и продержаться на сцене до тех пор, пока не принесут кубок. Между тем музыка вовсю играет, а я истуканом стою на сцене, думая, что делать и как быть. Бросаться к Редгеру с объяснениями будет поздно. Мне начали ободряюще хлопать, а я пошевелиться не могу. Глубоко вздохнула. Выкинула из головы вообще все. Прислушалась к музыке, а она оказалась просто восхитительной, зажигательная, чем-то напомнила ту уличную. словно Тирина Руана решила меня испытать, заказав современный редкий мотив, но я уже танцевала под такую музыку на уличной площади, куда привел меня Тим. Правда, под такие ритмы неплохо было бы иметь партнера, но и так можно. Улыбнулась. Не мужа, на него я сейчас боюсь смотреть. Платок на моем лице настолько прозрачный, что совершенно не скрывает ни лица, ни эмоций. Медленно изогнулась, отдавая дань откровенным уличным танцам, круто вывернула бедро, игриво им тряхнула, вспомнив танцовщиц в кабаке. Из зала послышались свист и ободряющие крики. Резко сорвалась с места, вмиг превращаясь в тот самый огонек, о котором говорила Тирин Руана. Наверное, я настолько испугалась всех реальных проблем, что без труда словно отрешилась от себя и своего сознания, слившись с музыкой, и действительно запылала. От потрясающей музыки и поддержки зрителей меня уносит все сильнее. Кокетничаю с залом, улыбаюсь и танцую, танцую. Зал рукоплещет в ритм музыки. В какой-то момент мне показалось, что искры все-таки маловато, и в пылу азарта я использовала магию и зажгла на ладонях яркий огонь. Зал просто прорвало. Я сама в эйфории танцую с огнем в руках, но где-то глубоко в сознании, постоянно повторяясь, бьется одна и та же мысль. «Редгер меня убьет. Он меня убьет. На маленьких Айлин порвет. Он меня точно убьет». Что интересно, эти мысли идут прямо в такт музыки. Почти песня. В какой-то момент все же отважилась посмотреть на супруга. «Угу». Взгляд страшный, еще страшнее, чем при первой встрече. Редгер вальяжно сидит, откинувшись в своем троне, и вдруг он рукой подзывает меня к себе. А я еще танцую, и кубок еще не принесли. И вообще, какая недалекая девушка к нему подойдет, когда он так смотрит? Не пойду, и все. Что он вообще хочет? Чтобы я ему танец приватно, что ли, танцевала? Нет, не хочет он танец. «Убить меня хочет!» Отрицательно покачала головой, якобы в танце. А Редгер так бровь в ответ вздернул и снова пальцами к себе поманил. «Не-а!» Отрицательно покачала почти всем телом, а потом еще спиной повернулась, чтобы глаза мои Редгера не видели, и покачала всем, что сзади выдается, чтобы точно понял. «Ой, точно убьет он меня!»